Глава 34. Сплин. Дочь самурая. Жить у Асы было весело. Временами. В основном благодаря ее матери, которая хорошо готовила пельмени, была не дура выпить и травила забавные байки. Бывало, после нескольких рюмок она со сладкой ностальгией в голосе вспоминала своего бывшего супруга, то есть отца Асы. «Сеня был романтичный, всегда без копейки. Лиска в выпускном классе денег нет ни у кого. А он приходит, приносит на ее 16 лет мне огромный букет роз. Я говорю: Пантелеев, откуда у тебя деньги?» Молчит. Потом узнала, что он у азербайджанцев. Так и произносила азербайджанцев. На рынке просто цветы забрал. То есть под угрозой расправы заставил отобрать себе лучшие розы. Классный был мужик. Все в нищете, да и жрать дома нечего. А мне шубу достал, кольца всегда дарил. Так и надо. «Женщину хороший мужик всегда выше всего ставит». Такие рассказы меня очень развлекали. Нужно ли говорить, что отец сидел и не раз? Полагаю, именно он и отдал свои пассионарные гены Асе. Осложняло нашу совместную жизнь то, что Аса решила, будто я буду ее слушать. В смысле, принимать советы к действию. Ее советы о поисках. На это можно было реагировать двумя способами. Заснуть, потому что это пиздец как скучно. И на тебя будут орать. Или самому начать орать. Хуй пойми почему. Так со стороны, а на самом деле, чтобы модерировать процесс срача, ибо в любой ругани контролю того, кто начал. Это как первым запустить ракеты. Ты же знаешь наперед, где ёбнет у оппонента. И только потом он пускает что-то в ответ. Поэтому я орал. В силу способностей, конечно. Когда я ору, быстро разряжаюсь. Это как пить запоем. Один раз нажраться, да так, чтобы гудела голова еще пару дней, в легкую. А вот пить 3, 4, 5 дней подряд – это нелегко. Это требует выдержки, мужества, смелости. Я так не могу. Устаю, сдаюсь, иду на попятную. Потому я орал мало, громко. А дальше возвращался к модели отрешенного сна с открытыми глазами. У Асы поведение было иным. Она зудела с яркими всплесками истерик. Круглые сутки лечила меня, что нельзя бросать поиски, которые я всегда бросал, если понимал, что они бессмысленны. Что надо брать разные поиски и быть демократом, потому что я не брал поиски гастарбайтеров, например, или нескольких взрослых в лесу, не брал шизиков, потому что бесполезно, не брал очевидный труп, даже если его легко найти. Она постоянно тащила меня на поиски, которые мне не нравились. Мое сопротивление привело к неожиданному повороту. Она начала со мной конкурировать. Например, пропал мужик, запущенный болезнью Гентингтона, 4 дня назад, на торфяниках. На улице сентябрь, с ночными температурами в плюс 8. Труп. Мой прогноз основывается на сочетании 4 факторов. Болезнь, давность пропажи, время года и местность. 3 любых из которых достаточно, чтобы даже не выезжать, потому что это еще и хаотичный труп, при жизни страдавший недугом, который неизбежно сказывается на психике. А значит, делает образ мысли и поведение непредсказуемым. Но Аса уже решила, она едет. «Ты просто зря потратишь время, свое и людей», — говорю. «Ты либо со мной, либо помолчи», — говорит. «Нетушки, я возьму другой поиск, тот, где можно помочь. И я еду туда, где пропал дед, крепкий здоровьем и умом, заблудившийся недавно в знакомом мне лесу. Конечно же, мой дед сидит у костра относительно недалеко, и мы достаем его за пару часов. Он даже ворчит: сам бы вышел не завтра, так послезавтра». А Аса остается на своем поиске до утра. Потом еще на день, потом еще. «Тебя не заебало?» – спрашиваю ее. «Тут такие родственники, они переживают. Дети его просто молодцы. А они в курсе, что Гентингтон – генетическое заболевание?» «Не хочу разговаривать». «Да не хоти. Пару дней тишина, и только мать Асы иногда докладывает. Она еще там». «Окей. Я за это время успел съездить на еще один поиск». Когда чувак с Гентингтоном уже 10 дней в холодном лесу, у Асы начинает просыпаться разум. «Я завтра домой, если не найдем». «А чего не сегодня?» «Есть шанс». «Блядь, ты вернешь живой труп, овощ максимум». «Овощ! Он нахуй не нужен уже сам себе». «Он нужен детям». «Дети любят фрукты, а не овощи». Утром звонит. «Нашла!» Это невероятно, но чувак пролежал в воде, в ирригационном рве, да не один день, уже практически начал разлагаться, но был в сознании, когда его нашли. Волонтеры вытащили холодное, размякшее тело и перли его пару километров, чтобы сдать скорой. Оса получает то, что ей нужно. Невозможное, яркие эмоции, благодарность людей. Благодарность для нее – это страшно важно, ей необходима эта подпитка. Оса ликует и по возвращении. «Я был прав», – говорю. «Все равно овощ». Оса бесится. Но когда ей звонят и сообщают, что ее овощ умер в больнице, жутко расстраивается. «Да мы все сделали, почему опять врачи-то? Почему они его не вытащили?» Тут уже жалею я. Все-таки мой секс зависит от всех этих вещей. Мы молчим. Включаю песню «Сплена», «Дочь самурая». Догадываюсь, что она представляет себя ею, дочерью, а своего отца, мелкого бандита, самураем. С розами наперевес. Ей становится легче. «Я права», — говорит она. «Наверное, она и умрет с уверенностью, что выиграла у меня. Но я всегда помогал тем, кому можно помочь. Помогать тем, у кого нет шансов, я никогда не буду. Пусть умирают».